Мне дали апартаменты, щедро украшенные в хорошем академическом вкусе, с картинами, написанными настоящим маслом. Я знаю, что они могли быть еще хуже этого. Чтобы помочь мне уснуть, напротив окна моей комнаты сверкает ярчайший фонарь, а под окном стоянка машин, и водители то заводят моторы, то громко беседуют. Если бы я понимал язык, наверное, их разговор развлек бы меня. Для немногих дней, которые я смогу провести в Москве, выработана программа «Турне по метро, улица Горького и в воскресенье осмотр архитектуры на сельскохозяйственной выставке». Я в Москве в восьмой раз, в этом городе я знаю десяток умных, интересных людей, и вместо того, чтобы дать мне возможность поговорить с ними, когда на свете столько интересных событий, меня превращают в священную корову. Он очень живой человек, все его интересует. В письме, которое я процитировал, он вспоминает строчку Вийона: «От жажды умираю над ручьем». Однажды он мне рассказал о замечательном английском поэте начала 17 века Джонни Донни, стихи которого Хемингуэй взял эпиграфом для романа «По ком звонит колокол». В другой раз мы беседовали о Пикассо. Как-то он приехал ко мне в Новый Иерусалим, мы пошли гулять. Бернал увидел возле одного домика груду камней. Начал их разглядывать, некоторые клал в карман. Люба сказала: «Но это ведь кто-то привез, хотят, наверное, вымостить дорогу». Бернал выбросил камни, потом снова начал их разглядывать и, виновато озираясь, три или четыре сунул в карман. Когда мы вернулись, он начал разбивать камни, показал мне один с отпечатком морской ракушки и сказал, что возьмет его в Лондон. Я привез его в окрестности Волоколамска, где на берегу озера сохранился прекрасный монастырь XVI века. Хотя над воротами надпись, что здание находится под охраной государства, никто его не охраняет. В башне, где был заточен Василий Шуйский, мы увидели свинью. В храме с осыпающейся росписью сушилось белье. Был холодный осенний день. Машина забуксовала, нам пришлось пройти километр по вязкой глине. Обувь то и дело застревала. И Бернал вытаскивал туфлю, поджав одну ногу, как аист. Потом он говорил, что это был чудесный день. Я старался уйти от убийственного климата холодной войны, то беседуя с Берналом, то бродя по набережным Темзы и вбирая в себя унылую красоту огромного живого города, то глядя в картинной галерее на пейзажи Тернера, который за полвека до французских импрессионистов начал современную живопись. В вечерней газете я увидел статью «Когда же Илья уберется во свояси?» Это было в день моего отлета. Я глядел в оконце самолета. Мы летели низко над Лондоном. Игрушечные кубики домов, красные точки автобусов, спортивные площадки, парки, машины, макет огромного города. Я вспомнил людей на митинге, улыбку Бернала, который в разговоре то и дело вздыбливает свои без того вздыбленные волосы. Вспомнил и крикуна под окном, журналистов, осколки оконных стекол. Эта глава вышла чересчур длинной и пестрой, но я хотел рассказать о несуразности холодной войны и припомнил некоторых людей, которые тогда меня поразили человечностью, спокойствием, сопротивлением, мнением и настроением окружавшим их. 10 лет спустя в одной из комнат Вестминстерского дворца собралась конференция круглого стола. Не только лейбористы, но и консерваторы любезно беседовали с советскими делегатами. Да и многое другое, описанное в этой главе, мне самому теперь кажется далеким прошлым, хотя с тех пор прошло всего 15 лет. Конечно, с нашей стороны тоже было много ненужного, чересчур резкого, несправедливого по отношению к тому или иному человеку. Но хорошо будет, если некоторые люди Запада задумаются и над своей ответственностью. Мою повесть я назвал «Оттепелью». Я начал ее писать в конце 1953 года. Западным газетчикам название понравилось. Они умиленно его повторяли. Но в 1950 году они делали все, что могли для усиления крепчайших морозов. И об этом также не стоит забывать.